Элла открыла глаза и в еще сонном тумане увидела счастливую улыбку Алика. «Алька», — сонным тоном пролепетала она, — «ты мне снишься?» «Почти», — тихонько сказал он. Элла закрыла снова глаза, и голова ее безвольно повернулась на бок. Алик сел на кровати. Элла спала так долго, что он удивился такому событию. Обычно короткий сон Эл был очень чутким. Стоило пристально посмотреть на нее минуту, и она просыпалась и начинала ворчать, чтобы ее оставили в покое. Алик так давно дежурил ее постели, что не мог отказать себе в удовольствии наблюдать, как она спит. Эл не проснулась, даже когда он стал внимательно рассматривать ее лицо. Слишком пристально. Удивился дважды. Он решил, что подготовка Эл к будущему заданию была такой изнурительной, что измотал ее до такой степени, что Эл спала крепчайшим сном. Она вздохнула, сквозь дремоту стала говорить невнятно, и Алик ничего не понял. Она стала ворочаться, повернулась на бок, подложила ладонь под щеку совсем по-детски. «Я сейчас проснусь», — почти внятно объяснила она. Алик тихо рассмеялся и погладил ее по волосам. «Не сплю», — сообщила Эл. Эл через какое-то время повернулась на спину, стала тереть кулаками глаза. Алику показалось, что она делает это грубо, взяла ее руки в свои, отвела от глаз и поцеловал веки. «Так лучше?» — спросил он. «Значительно более бодро», — сказала она, открыла глаза. Алик склонился и нежно поцеловал ее губы. «Мы одни. С пробуждением», — сказал он. «Я хочу сказать, что ты очень красивая, когда спишь». «Я случайно не превращалась во что-нибудь? В паука, например?» — спросила она. Алик засмеялся, погладил пальцем ее щеку. «Ты похожа на спящую красавицу, только в космическом костюме, что, впрочем, очень современно. Мне хотелось тебя поцеловать, но в отличие от принца сказки, будить тебя я не хотел, сидел и мучился». Он взял ее лицо в свои ладони и прильнул к губам. Она почувствовала нежное горячее прикосновение, нетерпение, едва сдерживаемый порыв, не смогла не ответить. Вместо восторга сердце забилось чаще от острого чувства вины. Совсем недавно она чуть не распорядилась его любовью и своей, по собственному усмотрению. Чуть не уничтожила себя, следом его любовь. Она едва не предала своих друзей. Эгоистический порыв закрыл внутри все двери и лазейки. За то время, что она металась в неизвестности, она меньше всего думала о дружбе и друзьях. И о любви, свет которой совершенно не проникал в ее душу. Эл почувствовала жуткий холод при мысли, что легко могла все потерять. Омерзение в отношении себя. Она крепче обняла Алика и ответила на поцелуй. Он с изумлением отстранился. «Ого!» — воскликнул он, вздохнув. «Осторожно, а то во мне начинают бродить разные надежды. А у тебя, между прочим, задание. Я умру с тоски без тебя». Он выглядел удивленным, счастливым и каким-то страстным. Он даже не скрывал свои чувства. Глаза его теперь просто горели любовью. Он приподнял ее за плечи. Эл пришлось сесть. И он снова стал ее целовать. Как только мог долго. Тянул эти мгновения. Потому что знал, что очень скоро они расстанутся, неизвестно на какой срок. Раньше Эл не позволяла ему таких поцелуев. Он понял, что в ней что-то вдруг изменилось. Он стал опасаться, что ветер быстро переменится, но все-таки оторвался от ее губ и тряхнул головой. «Ваши поцелуи, мадам, крепче, чем бургундское вино», — сказал он. Эл смущенно улыбнулась, он прикрыл свой порыв шуткой, а щеки Эл стали ярко-розовыми. Алик удивился, что смутил ее. Эл вообще редко краснела. Он снова обнял ее, почувствовал в ответ те же теплые объятия. Душа так ликовала. «Алька, я чуть не натворила такой беды», — сказала она по-особенному нежно. «Прости меня. Я не спрашиваю, за что. Просто прости. Я люблю тебя. И кажется безнадежно. Великий космос, как я не хочу тебя отпускать», — сказал он. «Пока ты спала, Торн приходил. Просил передать, что твое предложение одобрено советом крейсера. Как только ты проснешься, можно начинать подготовку к операции». «Зачем я это сказал? Ты сейчас сбежишь», — простонал он. Эл только крепче обняла его. «Побудь со мной хоть 5 минут, а, Эл? Дмитрий тоже жаждал тебя созерцать». «Позвать его?» — спросил Алик. «Конечно, немедленно», — сказала она. Алик был разочарован, но вызвал друга. Димка выскочил из камеры переброски, тяжело дыша, словно не телепортировался, а бежал большое расстояние с дальних палуб до их жилища. «А, он распахнул объятия, наконец-то! Я уже соскучился, дети мои! Дайте же обнять вас, сограждане!» «Что ты орешь?» — помурчился Алик. «Ну вот, я с чистой душой, а ты — капитан!» Димка изобразил хитрое лицо. «Мы на подходе к какой-то планете. Я летал туда час назад. Громадная. Не туда ли тебя собираются забросить?» «Не знаю», — сказал я. «Ну как не знаешь? А задание? Я же не знаю, что это планета. Что это она или нет?» Эл не нашла, что ответить. «Торн знает», — сказала она. Эл встала на ноги, подтянулась, подошла к Димке и взяла его за шею. Он пристально посмотрел на Эл, и в глазах появилась подозрительность. «Что?» — спросил он. Эл сдержанно улыбнулась, тихонько стукнула его лоб о свой. «Ничего», — сказала она. «Рада тебя снова видеть, лисий хвост». Димка громко и коротко вздохнул. «Значит, уходишь», — сказал он, закусил нижнюю губу и осторожно взял руку Эл в свою. «Одна». «Да», — кивнула Эл, — «на этот раз». Она обернулась к Алику, встретила внимательный, немного ревнивый взгляд. «Попадешь в беду, кричи», — сказал Димка, — «мы тебя вытащим». «Это далеко», — сказала Эл. «Ничего, я услышу», — шепнул ей Димка на ухо. Эл подняла брови, посмотрела на него. Димка подмигнул. «Хвостунишка», — сказала она. «Не доверяешь?» — хмыкнул Димка. «Ну и ладно. Когда тебе ждать обратно?» «Не раньше, чем через 1.5 месяца, я думаю», — сказала Эл. Димка театрально опустил плечи и закрыл лицо руками. «Я умру с тоски», — плаксивым тоном произнес он. «Возьми меня с собой, а?» Он сложил руки в мольбе. «Ну, хоть в заднем кармане. Я маленький и есть буду мало». Он, наконец, добился своего. Эл шутливо ему улыбнулась, ее глаза засияли добротой. Она кивнула несколько раз головой. «Клоун», — сказала она и ткнула Димку пальцем в бок. «Ой, больно», — сказал он и отскочил в сторону. Алик не смог наблюдать спокойно этот флирт. Встал, подошел к ним. Эл взяла обоих под руки. «Надеюсь, к моему возвращению из вас воспитают сносных спасателей. И мы снова будем работать вместе». Эл сказала так, засомневалась, не было внутри ожидаемой уверенности. «Она-то наемник. А мне бы этого хотелось». Алик пристально смотрел на нее. От недавней нежной Эл следа не осталось. Почему она прячет свои чувства при Димке? Так просто признаться. «Вот не значит», — сказал Димка и приложил к уху палец. «У меня тут вызов. Жаль, не могу больше остаться. Столько хотел тебе рассказать, Эл». «Говори, у тебя еще есть несколько секунд», — сказал Эл. Димка посмотрел на Алика, кашлянул. «Отойдем в сторонку», — тоном заговорщика сказал он. Он отвел Эл к кабинке переброски, остановился в одном шаге от рабочей зоны и сказал тихо, чтобы не слышал Алик. «Я буду переживать за тебя. Что бы там ни было, помни, ты сильная. Ты можешь очень много. Но для меня ты, Элька Светлова, лучший друг и близкий человек. Кроме тебя у меня больше никого нет, Эл. Так что ты береги себя и не рискуй своей башкой лишний раз. Обещание я с тебя так и быть не возьму. И еще. Этот гражданин, что стоит за твоей спиной, дуется. Кажется, по уши в тебя влюблен. Он вон стоит, ревнует». Димка прищурил глаза, посмотрел на Алика, склонившись к самому уху. Эл шепнул. «Я ж не слепой, дети мои. Так что благословляю вас. Живите в радости. Хватит прятаться. Удачи тебе, капитан». Димка громко, демонстративно чмокнул Эл в щеку, небрежно отдал честь Алику и исчез через секунду. «Интриган», — шепнула ему вдогонку Эл. «Спасибо тебе». Короткое признание Дмитрия заставило Эл опять пожалеть о том, что она едва не совершила самую большую ошибку в жизни. До недавнего момента Эл была всегда уверена в том, что редко ошибается. Да и ошибается ли вообще? Она осознала, что была слишком высокого мнения своей собственной способности принимать верные решения. Больно думать о недавнем случае, у нее не хватило бы духу признаться им. Она собиралась рассказать про загадочную гибкую матрицу и о собственном недавнем решении стереть память. Но перед заданием тревожить их не хотела. Может, и к лучшему, что не сказала. Потом Эл смотрела в пол и улыбалась. Алик отвлек ее от размышлений. «Он же знает. Почему тебе не признаться ему?» — спросил он. «Нам обоим». «Кому?» — спросила Эл. «Че? Димке сказать, что мы любим друг друга». Эл не уловила точно, что шевельнулось в этот момент у нее в душе. Тон Алика показался каким-то требовательным. Он слишком рано заявил права на нее. Эл усмехнулась, нахмурилась. «Мы?» — переспросила она. «Пока есть ты и я. Еще неизвестно, что получится из этого самого мы». О чем ты говоришь? Может, мне показалось, но 5 минут назад что-то между нами происходило. Алик, чего ты хочешь? Просто скажи, как ты ко мне относишься. Ты любишь меня? Эл посмотрела ему в глаза, угрожающе повела пальцем. Не нужно от меня ничего требовать. Не сейчас. Она стала жесткой. Эл, удивленно произнес он. Не торопи меня. Она смягчилась. Сейчас просто не время. А когда? Ты вот-вот уйдешь. Алик не пытался быть настойчивым. Она положила руки ему на грудь. Не обижайся. Но я не уверена. Я не знаю, что будет дальше. Обещание — это всегда ответственность. Алик посмотрел вопросительно, прятал обиду. А Димка задумчиво сказала. Она: Димка знает. Наш младший братец проницателен до чертиков. Берегите друг друга и не ссорьтесь. Только не из-за меня, ради бога. Она погладила пальцем по щеке. И не смей ревновать. Не могу смотреть спокойно, как он строит тебе глазки. Как он кокетничает с тобой, вырвалось у Алика. Глупый. Эл чуть было не засмеялась. Потом стала серьезной. Он просто проявляет обычные человеческие чувства. Он такой. У него кроме нас никого нет. Эл тяжело вздохнула. Не люблю прощаться, сказала она. Внутри такое пакостное чувство, что я виновата перед вами. Я обещала экипаж. Ничего не выполнила. Меня ждет другая работа. В одиночку. У нас будет экипаж, уверенно сказал Алик. Выбрось все эти глупости из головы. Делай то, что должна. Я люблю тебя, капитан. Он еще надеялся услышать ответ. Но Эл сделала шаг в кабину переброски и через мгновение исчезла.